Победное выражение исчезло с лица Конни. Реплика Рэйчел повергла ее в полное недоумение. «Ты что, ударилась в религию?» Собравшись с мыслями, спросила она. «Ведь ты разговаривал на прошлой неделе с кришнаитами. И не смотри на меня такими невинными глазками. Ты отлично знаешь, о чем я говорю». Они водили хороводы на принцевой косе, колотя в свои бубны. «А ты проезжала мимо них на велосипеде. Только не отпирайся». И она снова принялась за упражнение для рук. «Я не о религии. Меня интересует, что хорошо и что плохо». Вот эти слова задели Конни за живое. Она отбросила резиновую ленту и встала. Сделав большой глоток кока-колы, она взяла из пластиковой корзины, стоявшей на середине стола, пачку Данхилла. Не сводя настороженного взгляда с дочери, она прикурила, глубоко затянулась. «Что же с тобой происходит, Рэйчел Линн?» — спросила она, вдруг превратившись в нормальную мать, чем несказанно обрадовала Рэйчел. Та сразу почувствовала себя как в детстве, когда материнский инстинкт Конни иногда все-таки пробивался сквозь безразличие к своему ребенку. «Да ничего», — ответила Рэйчел. «Я хотела спросить не о том, хорошо или плохо то, что происходит сейчас». «А о чем же?» Рэйчел заколебалась. Теперь, когда внимание матери было сосредоточено на ней одной, она вдруг засомневалась, сумеет ли мать ей помочь. Она не смогла бы рассказать ей обо всем, как, впрочем, и никому другому. Ей просто необходимо было с кем-то поговорить, поделиться, а если повезет, даже получить совет. «Предположим, — осторожно начала Рэйчел, — с одним человеком что-то случилось. Хорошо. Предположим. Конни курила, придав своему лицу максимально задумчивое выражение, которое не вполне гармонировало с черными бюстгальтером без бретелек и трусиками с кружевами. То, что с ним случилось, достаточно серьезно. А тебе известно кое-что, что могло бы помочь людям понять, почему это с ним случилось. «Понять что?» — переспросила Конни. «И какое кому дело до того, что с ним случилось? Со всеми постоянно случается что-нибудь плохое, но это действительно плохое, самое худшее, что только может быть». Конни, не сводя с дочери задумчивого взгляда, снова затянулась. «Самое худшее? Дом сгорел дотла? По ошибке выбросил лотерейный билет с крупным выигрышем? Жена сбежала с Ринго Старром? Мне сейчас не до шуток». Выражение лица дочери, должно быть, встревожило Конни, потому что она, пододвинув стул, села на него и, положив локти на стол, внимательно посмотрела на Рэйчел. «Ну хорошо», — произнесла она, — «что-то с кем-то произошло. И ты об этом знаешь, так? Так что же случилось?» «Он умер». Конни охнула. «Умер?» — повторила она. «И что дальше?» «Один человек умер, и я...» «Ты во что-то вляпалась?» «Нет». «Что же тогда?» «Мам, я же пытаюсь объяснить. Но как ты не понимаешь, я хочу просить тебя о чем?» «О помощи. Мне нужен совет. Я хочу выяснить, если кому-то известно о смерти человека, должен ли он рассказать об этом всю правду, какой бы она ни была. Я уверена, что нет необходимости делиться сведениями, если не спрашивают. Но если спросят, надо ли рассказывать, даже если не думаешь, что этим можно помочь». Конни окинула дочь таким взглядом, словно у той за спиной выросли крылья. Затем прищурилась. Когда она заговорила, то стало ясно, что, переварив в голове сбивчивое объяснение дочери, она все-таки сумела сделать кое-какие умозаключения. «Рэйчел, мы говорим о внезапной смерти? Неожиданной? В общем, да. И это произошло недавно?» «Да». «Здесь у нас?» Рэйчел утвердительно кивнула. «Тогда это...» Конни, зажав сигарету губами, принялась торопливо перебирать газеты, журналы, рекламные буклеты, лежавшие на столе под пластиковой корзиной, в которой она держала сигареты. Откинув в сторону одну, другую, третью газету, она пробежала глазами по первой полосе «Тендринг Стандарт». «Это?» Она показала газету Рэйчел тот самый номер с репортажем о трупе, найденном на Нези. «Так ты знаешь что-то об этом, девочка?» «Почему ты так решила?» «Рэйчел, я что, по-твоему, слепая?» «Мне известно, что ты якшаешься с цветными. Не говори так. А что?» «Ведь ты никогда не делала секрета из того, что вы Салли Малик Салах. Не Салли, а Салах. Я не против того, что ты называешь это якшаться с ними. Я против, чтобы называть их цветными. Это же невежество». «Да? Ну тогда прошу прощения». Конни стряхнула пепел, постучав сигаретой о край пепельницы в виде туфельки на шпильке с углублениями на заднике, чтобы класть непотушенные сигареты. Конни никогда ими не пользовалась, считая непрактичным отказываться даже от нескольких затяжек. «Ты лучше скажи мне прямо, девочка, каким боком все это касается тебя, потому что сегодня у меня нет настроения разгадывать головоломки. Тебе что-то известно о смерти этого парня?» «Ну, не совсем». «Ты знаешь кое-что, но недостоверно, так? Ты с ним знакома?» Глаза Конни вдруг округлились, и она так резко ткнула окурком в пепельницу, что туфля опрокинулась. «Так именно с этим парнем ты гуляла среди летних домиков? Господи, боже мой! И ты все позволяла этому цветному? О чем ты думала, Рэйчел? Ты что, совсем забыла о приличиях? Об уважении к самой себе? Ты что, думаешь, трахнуть и, не дай бог, обрюхатить тебя будет для цветного каким-то особенным событием?» «Нет, черт возьми, не будет. А если ты подцепишь какую-нибудь их инфекцию или вирус?» «Забыла, как он называется? Энола? Онкола?» «Эбола», — мысленно поправила мать Рэйчел. «Какое отношение имеет этот вирус к траханию с мужчиной, будь он белым, коричневым, черным или розовым, среди летних домиков на Нези?» «Мам!» — умоляюще глядя на мать, произнесла Рэйчел. «Конни! Для тебя я Конни! Заруби себе это на носу!» «Ну хорошо. Никто не трахал меня, Конни. Неужели ты думаешь, что кто-то, будь он какого угодно цвета, захотел бы со мной переспать?» «А почему нет?» — взорвалась Конни. «Что у тебя не так? Да у тебя такое чудное тело, такие милые щечки, такие соблазнительные ножки, что никакой парень не откажется гулять с тобой, Рэйчел Лин, хоть все ночи напролет». Слушая мать, Рэйчел видела в ее глазах отчаяние. Она понимала, что бесполезно, даже хуже. Это было бы неоправданно жестоко стараться заставить Конни признать правду. Ведь она была той самой женщиной, которая произвела на свет ребенка с таким уродским лицом. Наверное, смириться с реальностью для Конни не легче, чем ей жить с таким лицом. «Ты права, Конни», — сказала Рэйчел. И вдруг ощутила, как внезапное, тихо подкравшееся отчаяние накрыло ее словно сетью, в которой до этого запутались все мирские невзгоды. «А с этим парнем? Ну, на Нези. У меня ничего не было. Но ведь тебе же что-то известно о его смерти. Не о смерти, но кое о чем, что, возможно, связано с ней. И я хочу знать, надо ли мне рассказывать об этом, если меня спросят?» «Кто может спросить?» «Ну, например, полиция или еще кто-то». «Полиция?» — переспросила Конни, с трудом произнося это слово, неожиданно одеревеневшими губами. Даже сквозь тональный крем было заметно, как она побледнела. Не глядя на Рэйчел, она сказала: «Мы деловые женщины, Рэйчел Лин Уинфилд». Это во-первых. Да и в последних. Все, что у нас есть, я согласна, это немного. Зависит от того, насколько хорошо относятся к нам туристы, приезжающие сюда летом, и жители нашего города. Тебе понятно? Конечно, понятно. А теперь представь себе, ты приобретаешь репутацию особы, у которой что в голове, то и на языке. А значит, в ушах у Тома, Дика, Гарри, в общем, любого встречного и поперечного. Ведь проиграем от этого только мы, Конни и Рэйчел. Люди будут избегать нас. Они перестанут ходить в наш магазин. Они предпочтут съездить в Клактон, где будут чувствовать себя более спокойно и комфортно, и где они без опасения смогут сказать: «Мне нужно что-нибудь особенное для подарка одной даме». Говоря это, они могут лукаво подмигнуть, но будут при этом уверены, что ни об их покупках, ни об их подмигиваниях не станет известно их женам. Ты поняла меня, Рэйчел? Бизнес. Прежде всего. И так должно быть всегда. Сказав это, она снова поднесла ко рту стакан с кока-колой, а свободной рукой достала из лежащей на столе кипы счетов, каталогов и газет журнал «Woman's Own». «Woman's Own» — еженедельный иллюстрированный журнал для женщин. Развернув его, она стала сосредоточенно читать оглавление, давая понять, что разговор закончен. Рэйчел наблюдала, как яркий ноготь матери перемещался сверху вниз по названиям статей номера. Она заметила, как оживилась Конни, дойдя до 7 способов уличить его в обмане. От одного названия Рэйчел, несмотря на жару, бросила в дрожь. Там наверняка объяснялось, как докопаться до правды. А ей-то хотелось бы прочитать другую статью. Что-нибудь вроде «Что делать, когда ты в курсе дела», хотя ответ она уже знала. Ничего не делать и ждать. И именно так должен поступать каждый, когда ситуация доводит его до черты, переступив которую, совершаешь либо предательство, либо еще чего похуже. Как ни крути, оба этих пути ведут к несчастью. То, что произошло за последние дни в Балфорде Ленес, окончательно убедила в этом Рэйчел. «Вы пока не знаете, на сколько дней?» Брызги вылетали при каждом слове изо рта хозяина отеля «Пепелище». При этом он потирал руки так, словно между его ладонями уже находились деньги, с которыми Барбаре придется расстаться перед тем, как покинуть отель. Представляясь, он назвал себя Бейзелом Трэвисом и добавил, что является отставным лейтенантом вооруженных сил Ее Величества, гордо объявил он, прочитав в регистрационной карточке, что Барбара служит в Нью-Скотланд-Ярде. Это делало их в некотором роде коллегами. Что ж, это правильно. И военнослужащие, и полицейские служат королеве и Англии. Те и другие обязаны носить форму. Сама она, правда, не надевала форму уже много лет, не придавая этому большого значения. «Бэзила Трэвиса во что бы то ни стало надо сделать своим постоянным помощником», — размышляла Барбара. К тому же она была благодарна ему за то, что он тактично не обратил внимания на ее, прямо сказать, необычный внешний вид. Отъехав от дома Эмили, Барбара сняла пластыри и в зеркале салона увидела, что лицо все еще расписано желто-пурпурно-синим. Вместе с Трэвисом они преодолели лестничный марш и очутились в тускло освещенном коридоре. Никаких признаков того, что отель «Пепелище» является благословенным приютом, готовым предоставить ей все возможные удобства и комфорт, Барбара не заметила. Пышное великолепие здания, напоминание о давно прошедших временах королей Эдуардов, пришло в полный упадок. Сейчас отель мог похвастаться лишь выцветшими коврами, покрывающими скрипучие доски пола, над которыми нависали потолки, украшенные водяными разводами. Трэвиса, казалось, совсем не волновали эти мелочи. Провожая Барбару в номер, он постоянно приглаживал свои придевшие и густо набриолиненные волосы и ни на секунду не закрывал рта. Барбара не без удивления обнаружила, что ее первое впечатление было неверным. Отель «Пепелище» демонстрировал признаки обветшалости только, так сказать, снаружи. Хозяин рассказал и показал, что на самом деле он обеспечивает постояльцев всем необходимым современному человеку. В каждом номере был цветной телевизор, да еще и с пультом дистанционного управления. В придачу к этому в холлах стояли телевизоры с большими экранами и удобные диваны, видимо, на случай, если кто-то вдруг захочет вечером обсудить с соседями политические или спортивные новости. На прикроватных столиках были приготовлены электрические чайники со всем необходимым для утреннего чаепития. Ванные комнаты имелись почти во всех номерах, а на каждом этаже были дополнительные туалеты и душевые кабины. В номерах стояли телефонные аппараты, причем звонить можно было куда угодно, имелся выход в международную сеть через девятку. И самое фантастическое, непостижимое и необходимое из современных удобств — факс на столе у администратора. Трэвис назвал его «аппарат для пересылки и получения факсимильных сообщений». Он произнес эту фразу таким голосом, словно аппарат был его лучшим другом, после чего добавил: «Но вам-то он, конечно, не понадобится». «Ведь вы же приехали отдохнуть?» «Мисс Хейверс, сержант Хейверс», — поправила его Барбара и добавила: «сержант уголовной полиции Хейверс». Она сочла этот момент самым подходящим для того, чтобы объявить Безилу Трэвису, кто она такая, рассчитывая в дальнейшем на его помощь. Острый взгляд, маленький глаз и постоянная выжидательная поза подсказывали ей, что Трэвис держит ушки на макушке. И если представится случай, с удовольствием поделится с полицией всем, что ему известно. На стене за стойкой администратора висела его фотография в рамке. Трэвис на торжестве по случаю избрания его в члены муниципального совета, вглядевшись в которую, она поняла, что этот человек с трепетом относится к собственному успеху, а значит, наверняка будет первым, кто с радостью окажет содействие полиции. Что может быть почетнее, чем негласно участвовать в проведении уголовного расследования? «Вообще-то я здесь по делу», — сказала она, позволив себе небольшую вольность слегка погрешить против истины. «По уголовному делу, если уж быть совсем точной». Трэвис остановился как вкопанный перед дверью ее номера с зажатым в руке ключом на цепочке, на которой к тому же имелся брелок в виде американских горок. Барбара еще у стойки администратора заметила, что ключи от всех номеров снабжены брелоками в форме того или иного аттракциона. Одни имели форму качелей, другие — чертова колеса, а к дверям комнат вместо номеров были прикреплены таблички с соответствующими рисунками. «Уголовное расследование?» — спросил Трэвис. «Это касается...» «Нет, конечно же, вы можете не отвечать, простите, но, мэм, я умею хранить тайны, будьте уверены». Широко распахнув дверь номера, он включил верхний свет и отступил на шаг назад, пропуская Барбару. Пока она снимала рюкзак, осматривалась, он то ли шептал, то ли напевал что-то себе под нос. Указав на дверь ванной комнаты, он с гордостью объявил, что специально отвел ей номер, в котором туалет с окном, выходящим на красивый пейзаж. Он похлопал по ядовито-зеленым покрывалам с бахромой на обеих двуспальных кроватях и сказал: «Все в полном порядке». и, надеюсь, не очень дорого. Пройдясь по номеру, он расправил розовую скатерть на туалетном столике, напоминавшем формой почку, поправил две картины, на обеих были изображены конькобежцы викторианской эпохи, с напряженными лицами видно на тренировке, пощелкал выключателем бра над кроватью, словно подал кому-то сигнал. «У вас будет все, что вы захотите, сержант Хейверс. А если вам вдруг потребуется что-нибудь сверх того, обращайтесь к мистеру Бейзилу Трэвису в любой час дня и ночи». Он поклонился Барбаре и, сложив руки на груди, с подчеркнутым вниманием посмотрел на нее. «Не будет ли заказов на вечер? Может, что-нибудь из спиртного? Капучино? Фрукты? Минеральная вода? Греческие танцоры?» Он одарил ее лучезарной улыбкой. «Я всегда готов исполнить любые ваши желания». Барбара решила было попросить его стряхнуть с плеч перхоть, но передумала. В комнате было так душно, что свет, словно бы с трудом, проникал сквозь спертый воздух, и ей очень захотелось, чтобы в отеле включили хоть один кондиционер, но худой конец принесли в номер вентилятор. Воздух был до того неподвижным, что казалось, будто вселенная вдохнула и забыла выдохнуть. «Прекрасная погода, не правда ли?» Разыгрывая бодрячка, спросил Трэвис. «Отбоя от туристов не будет. Вы приехали как раз вовремя, сержант. На следующей неделе отель будет заселен аж под самую крышу. Но для вас комната всегда найдется. Дела полиции самые важные». Взглянув на руки, Барбара заметила, что перемазала их, пытаясь открыть окно. Она незаметно вытерла их о брюки. «Скажите, мистер Трэвис, он по птичьи встрепенулся и вскинул голову. Да? Вам что-нибудь... Не останавливался ли у вас некий мистер Кураши? Хайтам Кураши?» «Интересно, Бейзил Трэвис сможет переключиться на важную для нее тему, пока он совершенно зациклился на идее выполнить любое пожелание своей новой постоялицы? Только что честь не отдает», — мелькнуло в голове Барбары. Трэвис растерянно поморгал, но понял, чего по-настоящему желает сержант Хейверс. «Досадное происшествие», — произнес он официальным тоном. «Вы о том, что он остановился здесь?» «Да нет, что вы! Мы же приняли его даже с радостью. Мы не допускаем проявлений дискриминации». Трэвис украдкой взглянул на открытую дверь. «Вы позволите?» И после утвердительного кивка Барбары, закрыв дверь, продолжил, но уже в полголоса. «Если уж быть до конца откровенным, я соблюдаю расовые разграничения, о чем вы, наверное, и сами убедитесь, пока будете жить у нас. Но поймите, отнюдь не из-за собственных убеждений. Лично у меня нет ни малейшего предубеждения против людей с иным, чем у нас, цветом кожи. Но вот постояльцы... Скажу вам честно, сержант, настали трудные времена. Нельзя делать хороший бизнес и одновременно пробуждать в людях низменные инстинкты. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Значит, мистер Кураши жил в другой части вашего отеля? Вы это хотели сказать?» «Не совсем другой, но отдельно от остальных постояльцев. Думаю, что он этого даже и не замечал». Трэвис снова прижал руки к груди. «У меня есть несколько постоянных жильцов. Это пожилые дамы, которые не совсем осознали, что времена изменились. Имело место событие, о котором и вспоминать-то неловко, но одна из дам приняла мистера Кураши за кухонного работника, когда он в первый раз пришел завтракать. Вы можете себе представить? Бедняга». Барбара, так и не поняв, кому относится последнее слово, к Хайтаму Кураши или к пожилой даме, решила перейти непосредственно к делу. «Если позволите, я хотела бы осмотреть номер, в котором он жил. Стало быть, вы здесь по делам, связанным с его наследством?» «Не с наследством, с убийством», —